А в условиях мы сойдемся. Непременно сойдемся. Начал он, когда они уселись. И он высказал условия. За работу на ферме и в саду, кроме жалования, работники должны были получать квартиру и содержание. И братья согласились работать за эту плату. И стали братья жить у Варлоо. Утром они работали на ферме, которая была в 2 милях от дома. В полдень возвращались назад и садились обедать на большой террасе в саду вместе с хозяевами. В тихие ясные вечера по воскресеньям устраивались танцы. Приходили соседи ближние и дальние. Красный кузнец господин Жожо и желтый бочар господин Ван дер Ври. Приходил фермер господин Пилитили с скрипкой и фермер Фьютью с флейтой, а толстый пивовар Ван Бум с большим пузатым турецким барабаном. Приходили молодые нарядные девушки и веселые румяные работники. Ах, как было им всем весело! Пилитили пилил на скрипке с таким усердием, что каждая струна визжала. «Ай, батюшки, лопну!» Фьютью так высвистывал на флейте, что весь надувался, как самовар, и от его лысины шел пар коромыслом. Ван Бум колотил в барабан, как в пустую бочку, и при этом припевал. «Ай, ну те веселитесь, живите без забот! Пойте, пейте и вертитесь, пусть жизнь весело пройдет!» И все плясали под эту музыку до упаду. Нередко под конец вечера, когда уже все выпивали довольно много пива из больших кружек, старики тоже пускались в пляс, и господин Варлоо, схватив госпожу Варлоо, танцевал с ней гавот и припевал. «Ай, ну те веселитесь! Пусть жизнь весело пройдет!» А у госпожи Варлоо при этом глаза так и светились, точно говорили всем. «Видите, как весело жить на свете!» Утром, по праздникам и воскресеньям, все шли в церковь. Там пастор говорил, что жизнь есть благо, которое Бог дает всем живущим, и тот, кто добр, того все любят, и тот счастлив, потому что все его любят. «Неужели жизнь есть счастье?» — думал иногда Павел. Впрочем, он редко думал, а больше смотрел на глазки мамзель Лилы, дочери хозяина, той самой девушки, которую братья встретили у калитки. И ему казалось, что там, в этих темно-голубых глазках, лежит его счастье. Он так часто и так долго на них смотрел, что Лила невольно отворачивалась. А Павел при этом краснел и улыбался. Раз, когда он собирался идти на праздник, Лила сказала: «Господин Поль, вы никогда не надеваете шляпу с лентами. Позвольте вам дать одну ленту для шляпы». И она навязала ему на шляпу длинную розовую ленту. Он шел на праздник так весело. Ветер шелестел концами ленты, и они шептали ему на ухо: «Ты будешь счастлив! Будешь счастлив!» В другой раз, осенью, когда собирали в саду яблоки, Лила подала ему румяное яблоко и сказала: «Господин Поль, я желала бы, чтобы это яблоко принесло вам счастье. Скушайте его за здоровье того, кого вы любите». Он принес яблоко к себе в комнату и положил под подушку. А когда все в доме уснули, он вынул, долго смотрел на него, поцеловал его и сказал: «Милое яблоко, я съем тебя за здоровье той милой девушки, которая мне милее всего на свете. Да. Сказала яблоко. У тебя губа не дура. И ты съешь меня любехонько за здоровье мамзель Лилы. Но прежде возьми ты заступ и пойдем в сад туда, где растут две старые липы. Там брось меня кверху, и где я упаду, тут разрой землю, и, может быть, ты найдешь то, что принесет тебе счастье. Павел взял яблоко, заступ и пошел в сад. Там в одном углу росли две большие, очень старые липы. Они росли, наклонившись одна к другой, и как будто обнимались своими толстыми и частыми ветвями. Павел бросил яблоко кверху, и оно упало как раз между двумя липами. Тогда он стал рыть землю и вырыл небольшой сундучок, окованный медью, который был наполнен старыми голландскими червонцами. На другой же день братья купили богатую ферму, а через несколько дней Павел говорил господину Варлоу: «Я теперь богат, господин Варлоу. У меня есть большая ферма. Но что мне в этой ферме? Я буду самый несчастный человек, если вы не отдадите за меня мамзель Лилу». «Ага», — сказал господин Варлоу. «Это ты хочешь взять из моего сада? Самое лучшее яблоко». «Хорошо. Ты малый, добрый и честный. Будешь счастлив, за это я ручаюсь. Только что на это скажет мамзель Лила?» А мамзель Лила как будто слушала и не слушала, что говорил отец с Павлом. Она вертела в это время в руке очень спелую хорошую грушу и вдруг, неизвестно почему, положила ее к отцу в кружку с пивом. Хоть этого делать вовсе не следовало. «А, мамзель Лила!» — сказал Павел, подойдя к ней. «Я давно заметил, что в ваших глазах лежит мое счастье. Отдайте мне его, и я буду самый счастливый человек во всем свете. А яблоко, которое вы мне дали, я съел за ваше здоровье». Лила протянула ему руку и сама спрятала лицо на груди матери. И какая была веселая свадьба Павла и Лилы! Вся деревня веселилась и поздравляла молодых. Все девушки надели белые платья и венки из цветов. Школьный учитель весь изукрасился разноцветными бантами, привел всех своих учеников, и они пропели в честь новобрачных кантату. И побежали дни за днями, сегодня как вчера. Прошло времени ни много и ни мало, целый год. И у Лилы был уже маленький Павел, с такими же ямками на щеках, как у ней, и с такими же добрыми глазами, как у большого Павла. Кроме того, у Лилы была любимица большая, хорошая пестрая корова — Мими, с черными умными глазами, которая каждое утро и вечер подходила к крыльцу и ела хлеб из рук Лилы. Была также белая коза с длинной шерстью и голубой лентой на шее — Биби. Была серая кошечка Фанни с гладкой бархатной шерстью. Когда явился на свет маленький Павел, то в то же время и в один день у Мими появилась маленькая красная тёлка, у Биби хорошенький беленький козленочек, а у кошки Фанни явилось на свет целых шестеро маленьких бусых котят с белым пятном на шейке. Всему этому радовались все.